все. А вот и не все. Она сейчас для всех тут была новостью, она была счастлива. И все, глядя на нее, на ее спутника, мимолетно, невзначай, будто глянув, понимали, что у них у этой пары все серьезно, что судьбой тут повеивает. Мимолетный взгляд многое видит, особенно когда от него ничего не утаивают. А они не утаивали. Шли, сплетя пальцы, шли, как самые молодые тут, и только потому, что были они слишком уж нарядны, заморскими какими-то были, их возраст угадывался, их вызов был очевиден. «Потанцуем?» — спросила Светлана. «Потанцуем?» Они свернули с аллеи, идя на крики грохот, вступая в мир иной. «Да». На затертом до черного блеска асфальтовом пятачке был иной мир. Это был остров неистовых. Что тут творилось? Тут все крутилось, металось, клубилось. Тут все тела взмокли от пота, и все тела казались одним громадным телом, сверкающим глазами, зубами, откровенно себя показывающим. Парни тут были все одинаково одетые, впившиеся джинсы, до пупа распахнутые рубахи с закатанными рукавами. Они и вообще казались одинаковыми, уснувши ликими какими-то. Но тела их метались, но губы прыгали, и женщины тут были одинаково одеты, как бы по-разному они не оделись, собираясь на танцы. Их юбчонки были взметены, их кофточки, блузки, та малость, что облекала их груди, все сдвинулось, раздвинулось, они одеты были тут в самих себя, и метались, топтались, спутав, смешав твист, рок, шейк и что-то еще, во что гораздо были тела. «Не страшно?» — спросила Светлана. «А про что тут играют?» Они начали танцевать, вступив в толпу неистовствующих, как входят в волну. «Ну как они танцевали?» «Нет, не под эту музыку, которая сама себя ударяла в лоб. У них своя началась музыка. Пожалуй, они танцевали вальс. Медленно ступали, медленно кружились. Никто им не мешал, толпа волна раздвигалась на их пути, и здесь эти двое были новостью. Такие сюда не заглядывали. Многие тут узнали докторшу, танцующие стали замедлять свои метания, стали вторить этим вальсирующим, но не умея, так и совсем останавливались, смотрели, и музыка стала выравниваться, оркестранты эти ашхабадские битлы уняли глотки, будто устали, задумались. Перестали качаться тени от фонарей, но это все недолго длилось, просветление это. Какое-то вдруг началось движение в самом темном углу площадки. В середину круга внезапно выскочили несколько расхристанных парней, явно не из танцующих, страшноватых каких-то, с пьяно-сонными, поширенными глазами, с красными, как от прорези ножа, губами. Они выскочили, чтобы потеснить Знаменского и Светлану, они и начали их теснить. «Киркеши!» — шепнула Знаменскому Светлана. Она испугалась. «Только не связывайся с ними. Уступи им. Уйдем!» Она потянула его к ограде, в толпу. Но расхристанные парни, среди которых коноводил маленький черно-заросший и узколобый совсем не молодой человек, не отступились от них, надвигались на них, замыкая в кольцо. Вдруг из-за спины у Знаменского вынырнул Ашир. «Подоспел, друг!» — он шепнул, утягивая, заслоняя Светлану. «Это они выползли. Тебя засветили в поездке. Уводи Светлану». Узколобый увидел Ашира и оскалил шакальи зубы, радуясь удаче. «И этот тут! Поучим!» Круг замкнулся. Танцующие были отметены. Круг замкнулся. Все дальнейшее произошло мгновенно, но как при замедленной киносъемке, когда делается все таким запоминающимся, таким разъятым на движение. Узколобый слишком близко оказался возле Светланы. Зловонием пахнуло от его оскалившихся клыков. Знаменский ударил в этот оскалившийся рот, попал, свалил.